Л. Конец прений об уставе, кооптация в центре, уход делегатов рабочего дела. Из дальнейших прений об уставе, 26-е заседание съезда, стоит отметить лишь вопрос об ограничении власти Центрального комитета, проливающий свет на характер теперешних нападок мартовцев на гиперцентрализм. Товарищи Егоров и Попов стремились к ограничению централизма с несколько большей убежденностью, независимо от их собственной или проводимой ими кандидатуры. Они предложили еще в уставной комиссии ограничить право ЦК на распущение местных комитетов с согласием Совета и, кроме того, случаями, особо перечисленными. Страница 272, примечание 1. Трое членов уставной комиссии, Глебов, Мартов и я, высказались против, и на съезде товарищ Мартов защищал наше мнение, возражая Егорову и Попову, что ЦК и без того будет обсуждать, прежде чем решиться сделать такой серьезный шаг, как распустить организацию. Как видите, тогда еще товарищ Мартов оставался глух ко всяким антицентралистическим поползновениям, и съезд отклонил предложение Егорова и Попова. К сожалению, мы не узнаем только из протоколов, каким числом голосов. На съезде партии товарищ Мартов был также против замены слова «организует», «ЦК организует комитеты» и так далее, в параграфе 6 устава партии, словом «утверждает». «Нужно дать право и организовать», — говорил тогда товарищ Мартов, не додумавшийся еще до замечательной, открытой лишь на съезде Лиги идеи, что утверждение не входит в понятие «организовать». Кроме этих двух пунктов, вряд ли представляет интерес остальные совершенно уже мелочные дебаты о частностях. Параграфы 5-11 устава, страница 273-276 протоколов. Параграф 12. Вопрос о кооптации во все партийные коллегии вообще и в центре в частности. Комиссия предлагает повысить квалифицированное большинство, необходимое для кооптации с 2/3 до 4/5. Докладчик Глебов предлагает единогласную кооптацию в ЦК. Товарищ Егоров, признавая нежелательным шероховатости, стоит за простое большинство при отсутствии мотивированного вето. Товарищ Попов не согласен ни с комиссией, ни с товарищем Егоровым и требует либо простого большинства без права вето, либо единогласия. Товарищ Мартов не согласен ни с комиссией, ни с Глебовым, ни с Егоровым, ни с Поповым, высказываясь против единогласия, против 4/5 за 2/3, против взаимной кооптации, то есть права редакции ЦО, а протестовывать кооптацию в ЦК и обратно, право взаимного контроля над кооптацией. Как видит читатель, группировка получается самая пестрая, и разногласия дробятся чуть ли не на единогласные особенности во взглядах каждого делегата. Товарищ Мартов говорит, психологическую невозможность работать с лицами неприятными я признаю, но нам важно также, чтобы наша организация была жизни и дееспособна. Право взаимного контроля ЦК и редакции ЦО при кооптации не нужно. Я не потому против этого, что думаю, что они некомпетентны один в области другого. Нет. Редакция ЦО, например, могла бы дать ЦК хороший совет. Следует ли господина Надеждина, например, принять в ЦК? Я восстаю потому, что не хочу создавать взаимно раздражающие волокиты. Я возражаю ему. Здесь два вопроса. Первый о квалифицированном большинстве, и я против предложения понизить с 4/5 до 2/3. Вводить мотивированный протест нерасчетливо, и я против него. Неизмеримо важнее второй вопрос о праве взаимного контроля ЦК и ЦО над кооптацией. Взаимное согласие двух центров есть необходимое условие гармонии. Здесь вопрос идет о разрыве двух центров. Кто не хочет раскола, должен заботиться о том, чтобы была гармония. Из жизни партии известно, что бывали люди, вносившие раскол. Вопрос этот принципиальный, вопрос важный, от него может зависеть вся будущая судьба партии. Полное собрание сочинений, том 7, страница 293. Таков полный текст записанного на съезде конспекта моей речи, который придает особое серьезное значение товарищ Мартов. К сожалению, придавая ей серьезное значение, он не потрудился поставить ее в связь со всеми прениями и со всем политическим моментом съезда, когда эта речь была произнесена. Прежде всего является вопрос. Почему я в первоначальном своем проекте, смотри страницу 394, параграфа 11, ограничивался 2/3 и не требовал взаимного контроля над кооптацией в центре? Полное собрание сочинений, том 7, страница 257. Товарищ Троцкий, говоривший после меня, сейчас же и поднял этот вопрос. Ответ на этот вопрос дает моя речь на съезде Лиги и письмо товарища Павловича о втором съезде. Параграф 1 устава разбил посудину, и ее надо было связать двойным узлом, говорил я на съезде лиги. Это значило, во-первых, то, что в чисто теоретическом вопросе Мартов оказался оппортунистом, и его ошибку отстояли Либер и Акимов. Это значило, во-вторых, то, что коалиция мартовцев, то есть ничтожного меньшинства искровцев, с антиискровцами, давала им большинство на съезде при проведении личного состава центров. А я именно говорил здесь о личном составе центров, подчеркивая необходимость гармонии и предупреждая от людей, вносивших раскол. Предупреждение это получало действительно важное принципиальное значение, ибо организация «Искры», несомненно, более компетентная в вопросе о личном составе центров, как наиболее близко знакомые со всеми делами на практике, со всеми кандидатами, организация «Искры» вынесла уже свой совещательный голос по этому вопросу, приняла известные нам решения относительно возбуждавших ее описание кандидатур. И морально, и по существу дела, то есть по компетентности выносящего решения, организация «Искры» должна была иметь решающее значение в этом деликатном вопросе. Но формально товарищ Мартов имел, разумеется, полнейшее право апеллировать против большинства организации «Искры» к Либерам и Акимовым. А товарищ Акимов в своей блестящей речи о параграфе первом сказал замечательно ясно и умно, что когда он видит среди искровцев разногласия о способах достижения их общей искровской цели, то он сознательно и намеренно ватирует за худший способ, ибо его, Акимова, цели диаметрально противоположны искровским. Не могло подлежать таким образом никакому сомнению, что независимо даже от воли и сознания товарища Мартова, именно худший состав центров получит поддержку Либеров и Акимова. Они могут ватировать, они должны ватировать, судя не по их словам, а по их делам, по их воту в параграфе первом, именно за тот список, который может обещать присутствие людей, вносивших раскол, ватировать именно для того, чтобы внести раскол. Удивительно ли, что при такой ситуации я говорил о важном принципиальном вопросе гармонии двух центров, от которого может зависеть вся будущая судьба партии. Ни один социал-демократ, сколько-нибудь знакомый с искровскими идеями, планами и историей движения, сколько-нибудь искренне разделявший эти идеи, не мог ни на минуту усомниться в том, что решение Либерами и Акимовыми спора внутри организации «Искры» о составе центров было формально правильно, но обеспечивало наихудшие возможные результаты. С этими наихудшими возможными результатами обязательно надо было бороться. Спрашивается, как бороться? Мы боролись не истерикой и не скандальчиком, конечно, а такими средствами, которые вполне лояльны и вполне законны. Чувствуя, что мы в меньшинстве, как и параграфу первому, мы стали ходатайствовать перед съездом об ограждении прав меньшинства. И большая строгость квалификации при приеме членов 4/5 вместо 2/3 и единогласие при кооптации и взаимный контроль над кооптацией в центре, все это мы стали отстаивать, когда мы оказались в меньшинстве по вопросу о личном составе центра. Этот факт постоянно игнорируют Иваны и Петры, охочие судить и рядить о съезде с кондачка после пары приятельских бесед, без серьезного изучения всех протоколов и всех показаний заинтересованных лиц. И всякий, кто захочет добросовестно изучить эти протоколы и эти показания, неизбежно придет к указанному мною факту. Корень спора лежит в данный момент съезда именно в вопросе о личном составе центров. И более строгих условий контроля мы добивались именно потому, что были в меньшинстве, что хотели двойным узлом связать посудину, разбитую Мартовым при ликовании и при ликующем участии Либеров и Акимовых. Если бы дело было не так, говорит об этом моменте съезда товарищ Павлович, то остается предположить, что выставляя пункт об единогласии при кооптации, мы заботились о своих противниках, ибо для преобладающей партии в том или ином учреждении единогласие не только не нужно, но даже невыгодно. Страница 14 письма о втором съезде. Но в настоящее время слишком и слишком часто забывают хронологию событий, забывают, что в течение целого периода съезда теперешнее меньшинство было большинством благодаря участию Либеров и Акимовых, и что именно к этому периоду относится спор о кооптации в центры, под оплекой которого было расхождение в организации «Искры» из-за личного состава центров. Кто уяснит себе это обстоятельство, тот поймет и страстность наших дебатов, тот не будет удивляться и тому кажущемуся противоречию, что какие-то мелкие детальные разногласия вызывают действительно важные принципиальные вопросы. Товарищ Дейч, говоривший в том же заседании, был в значительной степени прав, когда заявил. Несомненно, что это предложение рассчитано на данный момент. Действительно, только поняв данный момент во всей его сложности, можно понять истинное значение спора. И в высшей степени важно иметь в виду, что когда мы были в меньшинстве, мы отстаивали право меньшинства такими приемами, которые признает законными и допустимыми любой европейский социал-демократ. Именно ходатайством перед съездом о более строгом контроле за личным составом центра. Точно так же в значительной степени прав и товарищ Егоров, когда он говорил на съезде же, но в другом заседании. Меня крайне удивляет, что я опять слышу в дебатах ссылку на принципы. Это говорится по поводу выборов ЦК в 31-м заседании съезда. То есть, если я не ошибаюсь, утром в четверг, а 26-е заседание, о котором сейчас идет речь, было вечером в понедельник. Кажется, для всех ясно, что в последние дни все дебаты вертелись не вокруг той или иной принципиальной постановки дела, а исключительно вокруг того, как обеспечить или воспрепятствовать доступ в центральные учреждения тому или иному лицу. Признаем, что принципы давно растеряны на этом съезде, и будем называть вещи их настоящими именами. Общий смех. Муравьев. Прошу занести в протокол, что товарищ Мартов улыбался. Неудивительно, что и товарищ Мартов, и все мы хохотали над жалобами товарища Егорова, которые действительно смешны. Да, в последние дни очень и очень много вертелось вокруг вопроса о личном составе центра. Это правда. Это действительно на съезде было для всех ясно, и только теперь меньшинство старается затемнить это ясное обстоятельство. Правда, наконец, и то, что следует называть вещи их настоящими именами. Но ради бога, причем же тут растерянность принципов? Ведь мы и сошлись на съезд для того, смотри страницу 10, порядок дня съезда, чтобы в первые дни поговорить о программе, тактике, уставе и вырешить соответствующие вопросы, и чтобы в последние дни, пункты 18 и 19 порядка дня, поговорить о личном составе центров и вырешить эти вопросы. Когда люди употребляют на борьбу из-за дирижерской палочки последние дни съездов, это явление естественное и вполне законное. Вот когда из-за дирижерской палочки дерутся после съездов, тогда это есть дрязга. Если кто на съезде потерпел поражение в вопросе о личном составе центров, как товарищ Егоров, то говорить после этого о растерянности принципов просто смешно. Понятно поэтому, что над товарищем Егоровым все смеялись. Понятно также, почему товарищ Муравьев просил занести в протокол участие в этом смехе товарища Мартова. Товарищ Мартов, смеясь над товарищем Егоровым, смеялся над самим собой. В дополнение к иронии товарища Муравьева, не лишний может быть сообщить такой факт. После съезда товарищ Мартов, как известно, уверял направо и налево, что кардинальную роль в нашем расхождении играл именно вопрос о кооптации в центры, что большинство старой редакции было сугубо против взаимного контроля над кооптацией в центре. До съезда, принимая мой проект выбора двух троек с обоюдной кооптацией в две трети, товарищ Мартов писал мне об этом. Принимая такую форму взаимокооптации, следует подчеркнуть, что после съезда пополнение каждой коллегии будет совершаться на иных несколько началах. Я бы советовал так. Каждая коллегия кооптирует новых членов, заявляя о своем намерении другой коллегии. Последний может заявить протест, и тогда спор решает совет. Дабы не было волокиты, эта процедура проделывается по отношению к заранее намеченным кандидатам, по крайней мере, для ЦК, из которых уже пополнение может совершаться более скорым путем. Чтобы оттенить, что дальнейшая кооптация совершается в порядке, который будет предусмотрен уставом партии, надо прибавить в параграф 22, который и утверждает состоявшееся решение. Комментарии излишни. Речь идет о моем первоначальном проекте «Тагес Орднунга» съезда и комментарии к нему, известным всем делегатам. Параграф 22 этого проекта говорил именно о выборе двух троек в ЦО и ЦК, о взаимокооптации этой шестеркой по большинству двух третей, об утверждении этой взаимокооптации съездом и о самостоятельной дальнейшей кооптации в ЦО и ЦК. Объяснив значение момента, когда шел спор о кооптации в центре, мы должны несколько остановиться на относящихся сюда голосованиях, на прениях. Не приходится останавливаться, ибо после приведенных мною речей товарища Мартова и моей следуют только краткие реплики, в которых принимает участие ничтожное число делегатов. Смотри страницы 277 и 280 протоколов. По поводу голосований товарищ Мартов утверждал на съезде Риги, что я сделал в своем изложении величайшее извращение. Страница 60 протоколов Риги, когда представил борьбу около устава. Товарищ Мартов нечаянно сказал большую правду после параграфа первого, горячие споры шли именно около устава, как борьбу искры с мартовцами, вступившими в коалицию с Бундом. Присмотримся к этому интересному вопросу о величайшем извращении. Товарищ Мартов соединяет голосование по вопросу о составе Совета с голосованиями по вопросу о кооптации и приводит 8 голосований. Первое. Выбор в Совет О2 от ЦО и ЦК за 27М против 16Л. Воздержалось 7. Буквы М и Л указывают, на какой стороне стояли я, Л, Ленин и Мартов, М. Заметим в скобках, что в протоколах, страница 270, число воздержавшихся показано 8, но это мелочь. Второе. Избрание 5-го члена Совета съездом. За 23Л, против 18М, воздержалось 7. Третье. Замещение выбывших членов Совета самим Советом. Против 23М, за 16Л, воздержалось 12. Четвертое. Единогласие в ЦК за 25Л против 19М. Воздержалось 7. Пятое. Требование одного мотивированного протеста для непринятия члена за 21Л против 19М. Воздержалось 11. Шестое. Единогласие при кооптации в ЦО за 23Л против 21М. Воздержалось 7. Седьмое. Допустимость вота о праве Совета кассировать решение ЦО и ЦК о непринятии нового члена. За 25М против 19Л. Воздержалось 7. Восьмое. Само предложение об этом за 24М против 23Л. Воздержалось 4. Тут очевидно, заключает товарищ Мартов, страница 61 протоколов Лиги, один делегат Бунда вотировал за предложение, остальные воздержались. Спрашивается, почему считает товарищ Мартов очевидным, что бундовец вотировал за него, Мартова, когда нет именных голосований? Потому что он берет во внимание число вотировавших, и когда это число указывает на участие Бунда в голосовании, то он, товарищ Мартов, не сомневается, что это участие было в его, Мартова, пользу. Где же тут величайшее извращение с моей стороны? Всего голосов 51, а без бундовских 46, без рабочедельских 43. В 7 голосованиях из 8, приведенных товарищем Мартовым, участвовало 43, 41, 39, 44, 40, 44 и 44 делегата. В одном участвовало 47 делегатов, вернее голосов. И здесь сам товарищ Мартов признает, что его поддерживал бундовец. Оказывается таким образом, что картина, нарисованная Мартовым и нарисованная неполно, как мы сейчас увидим, только подтверждает и усиливает мое изображение борьбы. Оказывается, что в очень многих случаях число воздержавшихся было весьма велико, что именно указывает на малый сравнительный интерес всего съезда к известным деталям, на отсутствие вполне определенной группировки искровцев по этим вопросам. Слова Мартова, что бундовцы своим воздержанием явно содействуют Ленину, страница 62 протокола Лиги, как раз и говорят против Мартова. Значит, только при отсутствии бундовцев или при воздержании их я мог иногда рассчитывать на победу. Но всякий раз, когда бундовцы считают стоящим вмешиваться в борьбу, они поддерживают товарища Мартова. А такое вмешательство было не только в вышеприведенном случае участие 47 делегатов. Кто захочет справиться с протоколами съезда, тот увидит весьма странную неполноту картины товарища Мартова. Товарищ Мартов просто опустил еще целых 3 случая, когда бунт участвовал в голосованиях. Причем во всех этих случаях товарищ Мартов, разумеется, оказался победителем. Вот эти случаи. Первое. Принимается поправка товарищев имена, понижающая квалифицированное большинство с 4/5 до 2/3. За 27 против 21, значит, участвовало 48 голосов. Второе. Принято предложение товарища Мартова об устранении взаимной кооптации. За 26 против 24, значит, участвовало в голосовании 50 голосов. Наконец, третье. Отклонено мое предложение о допустимости кооптации в ЦО и ЦК лишь с согласия всех членов Совета. Против 27, за 22. Было даже поименное голосование, к сожалению, не сохранившееся в протоколах. Значит, число голосовавших 49. Итог. По вопросам о кооптации в центре, бундовцы участвовали только в 4 голосованиях. три приведенных сейчас мною, с 48, 50 и 49 участниками, и одно приведенное товарищем Мартовым с 47 участниками. Во всех этих голосованиях победителем оказался товарищ Мартов. Мое изложение оказывается правильным во всех пунктах и в указании на коалицию с Бундом, и в констатировании детального сравнительного характера вопросов, масса случаев с большим числом воздержавшихся, и в указании на отсутствие определенной группировки искровцев, нет именных голосований, крайне мало высказавшихся в прене. Покушение товарища Мартова найти в моем изложении противоречие оказывается покушением с негодными средствами, ибо товарищ Мартов вырвал отдельные словечки, не потрудившись восстановить картины в целом. Последний параграф устава, посвященный вопросу о заграничной организации, вызвал опять-таки прения и голосование, замечательно характерный с точки зрения съездовских группировок. Дело шло о признании Лиги заграничной организацией партии. Товарищ Акимов, разумеется, тотчас же восстал, напоминая о заграничном союзе, утвержденном первым съездом, указывая на принципиальное значение вопроса. «Оговорюсь прежде всего», — заявил он, — «что я не придаю особенного практического значения тому или иному решению этого вопроса. Идейная борьба, которая до сих пор велась в нашей партии, несомненно, не закончена, но она будет продолжаться в иных плоскостях и при иной группировке сил». На параграфе 13 устава отразилась еще раз и очень резкая тенденция превратить наш съезд из партийного в фракционный. Вместо того, чтобы заставить всех социал-демократов России преклониться перед решениями партийного съезда во имя партийного единства, соединив все партийные организации, съезду предлагается уничтожить организацию меньшинства, заставить меньшинство исчезнуть. Как видит читатель, преемственность, которая стала так дорога товарищу Мартову после его поражения в вопросе о составе центров, была не менее дорога и товарищу Акимову. Но на съезде люди, прилагающие разные мерки к себе и к другим, восстали горячо против товарища Акимова. Несмотря на принятые программы, признание искры и принятие почти всего устава, на сцену выдвигается именно тот принцип, который принципиально отделял Лигу от Союза. «Если товарищ Акимов хочет ставить вопрос на принципиальную почву, — восклицает товарищ Мартов, — мы не имеем ничего против, особенно ввиду того, что товарищ Акимов говорил о возможных комбинациях в борьбе с двумя течениями. Не в том смысле, надо санкционировать победу одного направления, заметьте, что это говорится на 27-м заседании съезда, чтобы раскланяться лишний раз по адресу искры, а в том, чтобы раскланяться окончательно со всякими возможными комбинациями, о которых заговорил товарищ Акимов». Картина. Товарищ Мартов после завершения всех программных споров на съезде продолжает еще окончательно раскланиваться со всякими возможными комбинациями, пока он еще не потерпел поражение по вопросу о составе центра. Товарищ Мартов окончательно раскланивается на съезде с той возможной комбинацией, которую он благополучно осуществляет на другой день после съезда. Но товарищ Акимов оказался уже тогда гораздо прозорливее товарища Мартова. Товарищ Акимов сослался на пятилетнюю работу старой партийной организации, носящей по воле первого съезда имя комитета, и закончил приядовитым провиденциальным уколом. Что же касается мнения товарища Мартова, что напрасны мои надежды на возникновение иного течения в нашей партии, то я должен сказать, что даже он сам подает мне надежды. Да, надо сознаться, товарищ Мартов блестяще оправдал надежды товарища Акимова. Товарищ Мартов пошел за товарищем Акимовым, убедившись в его правоте после того, как была нарушена преемственность старой партийной коллегии, которая числилась работающей 3 года. Недорого же досталась товарищу Акимову его победа. На съезде, однако, за товарища Акимова встали, и последовательно встали, только товарищи Мартынов, Брукер и Бундовцы, 8 голосов. Товарищ Егоров, как настоящий вождь центра, занимает золотую середину. Он согласен, видите ли, с искровцами, сочувствует им и доказывает это сочувствие предложением обойти вовсе поднятый принципиальный вопрос, умолчать и о Лиге, и о Союзе. Предложение отклоняется 27 голосами против 15. Очевидно, кроме антиискровцев, 8, почти весь центр, 10, вотирует с товарищем Егоровым. Все число голосовавших 42. Так что значительное число воздерживалось или отсутствовало, как это часто бывало при голосованиях, неинтересных и несомненных с точки зрения результата. Как только заходит речь о проведении искровских принципов на деле, сейчас же оказывается, что сочувствие центра чисто словесное, и за нами идет не больше 30 или 30 с небольшим голосов. Дебаты и голосования по предложению Русова признать Лигу единственной заграничной организацией еще нагляднее показывает это. Антиискровцы и болото становятся прямо уже на принципиальную точку зрения, причем защищают ее товарищи Либер и Егоров, объявляющие предложение товарища Русова недопустимым голосованию, незаконным. Им умерщвляются все остальные заграничные организации, Егоров. И оратор, не желающий участвовать в умерщвлении организации, не только отказывается от голосования, но даже оставляет зал. Надо отдать, однако, справедливость лидеру центра. Он проявил в десятеро больше убежденности в своих ошибочных принципах и политического мужества, чем товарищ Мартов и компания. Он заступался за умерщвляемую организацию не только тогда, когда дело шло о собственном кружке, потерпевшем поражение в открытой борьбе. Предложение товарища Русова признается допустимым голосованию 27 голосами против 15 и затем принимается 25 против 17. Прибавляя к этим 17 отсутствующего товарища Егорова, получаем полный комплект 18 антиискровцев и центра. Весь параграф 13 устава о заграничной организации понимается только 31 голосом против 12 при 6 воздержавшихся. Это число 31, показывающее нам приблизительную численность на съезде искровцев, то есть людей, последовательно отстаивающих и на деле проводящих взгляды искры. Мы встречаем уже не менее как 6-й раз в анализе голосования съезда. Место вопроса о Бунде, инцидент с ОК, распущение группы Южного рабочего и 2 голосования об аграрной программе. А товарищ Мартов хочет серьезно уверить нас, что нет никаких оснований выделять такую узкую группу искровцев. Нельзя не отметить также, что принятие параграфа 13 устава вызвало крайне характерные прения по поводу заявлений товарищей Акимова и Мартынова об отказе от участия в голосовании. Бюро съезда обсудило это заявление и признало, совершенно резонно, что даже прямое закрытие союза не давало бы никакого права делегатам союза отказываться от участия в работах съезда. Отказ от голосования – вещь, безусловно, ненормальная и недопустимая. Вот та точка зрения, на которую встал вместе с бюро весь съезд, в том числе и те искровцы меньшинства, которые в 28-м заседании горячо осуждали то, что сами проделывали в 31-м. Когда товарищ Мартынов стал защищать свое заявление, против него восстали и Павлович, и Троцкий, и Карский, и Мартов. Товарищ Мартов особенно ясно сознавал обязанности недовольного меньшинства, покуда сам он не остался в меньшинстве, и особенно назидательно ораторствовал насчет них. «Или вы члены съезда», — восклицал он по адресу товарища Акимова и Мартынова. «Тогда вы должны участвовать во всех его работах». Тогда еще товарищ Мартов не замечал формализма и бюрократизма в подчинении меньшинства большинству. «Или вы не члены, и тогда не можете оставаться на заседании». Своим заявлением делегаты Союза принуждают меня поставить 2 вопроса. Члены ли они партии и члены ли они съезда? Товарищ Мартов получает товарища Акимова обязанностям членов партии. Но товарищ Акимов недаром уже сказал, что возлагает некоторые надежды на товарища Мартова. Этим надеждам суждено было осуществиться, однако лишь после поражения Мартова на выборах. Когда дело шло не о нем самом, а о других, товарищ Мартов оставался даже глух к страшному словечку «исключительный закон», пущенному в ход впервые, если я не ошибаюсь, товарищем Мартыновым. «Данные нам разъяснения», — отвечает товарищ Мартынов, тем, кто убеждал его взять назад свое заявление, не выяснили, было ли решение принципиальное, или это была исключительная мера против Союза. В таком случае мы считаем, что Союзу нанесено оскорбление. Товарищ Егоров, так же, как и мы, вынес впечатление, что это исключительный закон против Союза, и потому даже удалился из зала заседания. И товарищ Мартов, и товарищ Троцкий энергично восстают вместе с Плехановым против нелепой, действительно нелепой идеи усматривать оскорбление в вотуме съезда. И товарищ Троцкий, защищая принятую съездом по его предложению резолюцию, что товарищи Акимов и Мартынов могут счесть себя вполне удовлетворенными, уверяет, что резолюция имеет принципиальный, а не обывательский характер, и нам нет дела до того, что кто-нибудь ею обиделся. Очень скоро оказалось, однако, что кружковщина и обывательщина слишком еще сильны в нашей партии, и подчеркнутые мной гордые слова оказались пустой звонкой фразой. Товарищи Акимов и Мартынов отказались взять свое заявление назад и удалились со съезда при общих восклицаниях делегатов. Совершенно напрасно.